Глава 36. Денис. «Ты опять в облаках витаешь?» — заворчал Мишка, а я свел брови на переносице и, вскинув на него тоскливый взгляд, пожал плечами. Я стоял у окна и глядел на город, пытался сосредоточиться. Прошло 3 дня, а я не мог прийти в себя. Сбежала и даже записки не оставила. Гроза и неполадки со связью, вызванные непогодой, заперли меня в маленьком раю, без Вики, ставшим вдруг серым. В аэропорт я смог попасть лишь на следующий день, а примчавшись в Москву, потерял все ниточки, ведущие меня к моей упертой жёнушке. Дозвониться до нее так и не смог, а по адресу, где она жила, меня встретила незнакомая девчонка, которая ничем помочь не смогла. Боясь не сдержаться, к Ромке сразу не сунулся. Первым делом решил утрясти вопрос с работой, а поиски Вики чуток отложил. Еще одним связующим звеном была ее подруга и моя бывшая коллега. Но пока я не понимал, с какого бока зайти, чтобы добиться ее содействия. Задумался. Буркнул я рассеянно и, покрутив обручалку, буквально вросшую в палец, поспешил сменить тему. «Лучше расскажи, как докатился до жизни такой». «Я думал, ты в этой клинике рядовым кардиологом до пенсии работать будешь, а ты вон чё, отчебучил». «А давно ли вы с Ромкой интересовались моими делами?» — упрекнул Мишка и, прищурившись, усмехнулся. «Да и не виделись уже. Хм, сколько не живут. Друзья, называется». «Прости», — обронил я тихо, а друг не выдержал. Встал и, подойдя ко мне, пихнул плечом так, что меня покачнуло. Когда-то он был долговязым дрящом. Сейчас же белый халат едва сходился на его широкой груди. Рукава опасно натягивались, облегая витые мышцы предплечий. «Да ладно», — смягчился Мишка и, помолчав, поинтересовался. «Ты Ромку-то давно видел? Поссорились, что ли?» «Не спрашивай», — скривившись, буркнул я. А он закатил глаза и прицыкнул языком. «Охренеть!» «Дэн, ты пришел помолчать и повздыхать, или как?» Взорвался друг и, кивнув на мою руку, перечислил. «Обручальное кольцо, потухший взгляд, хмурый вид. Сознавайся, когда успел так вляпаться, а главное, что не так?» «Долгая история», — криво усмехнулся я и, оглядев просторный кабинет, сознался. «Я, если честно, за помощью пришел. Думал, ты тут обычный кардиолог, а ты еще и главврачом заделался. Теперь как-то неловко просить. К тому же...» «Неловко при стояке стринги носить», — огрызнулся Мишка и, выпятив грудь, похвастался. «Вообще-то я еще здесь совладелец, а через неделю свою клинику открываю». «Ого!» — впечатлившись, присвистнул я и, улыбнувшись, уточнил, одеркалив его вопрос. «Когда успел так вляпаться, а главное, откуда бабки и связи?» «Долгая история», — помрачнев, передразнил Мишку и, указав на кресло, предложил. «Сядь, давай обсудим детали. Когда готов приступить?» «Еще вчера», — вздохнув, отозвался я и, помявшись, дополнил. «Но я видел, что вакансия кардиолога занята, а в другой сфере я пока не потяну». «А кто сказал, что я тебя простым врачом зову?» Вздернув брови, хмыкнул Мишка. А я опешил. «То есть вопрос решен?» Переспросил настороженно и, нахмурившись, намекнул. «Не хотелось бы занимать чью-то должность». «Чью-то и не надо», — покачал он головой, изучив меня странным взглядом, выдал. «Возглавишь мою клинику. Для этого у тебя есть и опыт, и стремление, и...» «Погоди!» Не дослушав, выдавил я и, пытаясь понять, насколько он серьезен, уточнил. «То есть ты готов поставить меня на должность главврача своей новой клиники?» «Да», — глядя в упор, кивнул Мишка. «В клинику, которая открывается через неделю?» — продолжил я вкрадчиво. «Ну?» — едва сдерживая улыбку, кивнул он. «И ты хочешь сказать, что на эту должность все еще никого не рассматривал?» — подвел я к главному. А Мишка расплылся в широкой улыбке. «А ты не задавался вопросом, почему мои люди так настойчиво окучивали и переманивали сотрудников больницы, где ты работал?» — спросил он, а я невольно завис. «Хочешь сказать «да»?» Мишка снова кивнул и, склонив голову на бок, раскрыл все карты. «Я изначально хотел переманить вас с Ромкой, но должность главврача мог доверить только тебе. Ромке на днях звонил, но до обсуждения должностей дело не дошло». «Почему?» — удивился я, а Мишка хмыкнул и протяжно вздохнул. «Да он все про тебя трещал, впрочем, как всегда. Даже слова вставить не дал. Сразу же позвал на свадьбу, поделился, что скоро станет отцом и...» «Отцом?» — недоверчиво выдавил я, а друг развел руками. «Там какая-то Маринка его охомутала. Залетела, а свадьбу потребовала как можно скорее. Он и повелся». «Странно», — пробормотал я и, переглянувшись с Мишкой, хмыкнул. «Влюбился, что ли? Не помню, чтобы он бредил этой Маринкой». «Не знаю», — пожал плечами Мишка и, поморщившись, пробормотал. «Могу ошибаться, но на счастливого влюбленного он не особо похож». Рассказать Мишке правду я не решился, да и права не имел посвящать его в запутанную историю Ромкиной любви, которая оказалась не настолько крепкой, чтобы дать ему силы быть рядом с обреченной невестой до конца. Если бы рассказал, пришлось бы сознаваться и в своем участии, но эта тема пока была закрыта. Ту самую Марину я помнил смутно, общался с ней поверхностно и только по рабочим вопросам, но четко помнил, каким взглядом она смотрела на Ромку, а также помнил, что бывший друг ее не замечал от слова совсем, вплоть до злополучного корпоратива. «Выходишь завтра», — прерывая мои мысленные терзания, отчеканил Мишка и, поймав мой растерянный взгляд, добавил: «Отказ не приму. За неделю войдешь в курс дел, наберешь недостающих специалистов и отладишь процессы управления». «Чёрт», — запоздало сообразив, куда влезаю, выпалил я и, взъерошив волосы, проскулил: «Там же столько бумаг, как вникать-то? Может, для начала обычным врачом?» «Не ссы», — отбрил друг и, покопавшись в горе папок, громоздящийся на его столе, вытащил самую пухлую и шлепнул на стол аккурат передо мной. «Что уже?» — обреченно вздохнул я, а Мишка хохотнул. «А чего тянуть?» — поиграв бровями, передразнил он и, улыбнувшись, все же смилостивился. «Это анкеты персонала, чьи должности пока не утверждены. Ознакомься, раскидай по точкам, ну и выбери себе помощницу». «Ну, спасибо», — фыркнул я и, открыв папку, угрюмо проворчал. «Хоть кто-то будет помогать мне с бумагами». «Не ной», — одернул он, и, наблюдая за тем, как я бегло просматриваю анкеты, попытался успокоить. «Поначалу будет тяжело, но со временем будешь в основном командовать. Выбирай, не торопясь. Можешь провести собеседование с двумя-тремя девушками, а потом, пробежав рассеянным взглядом по строчкам очередной анкеты, я открыл следующую. И, не веря в неожиданную удачу, ткнул пальцем в фотографию кандидатки и вскинул на друга решительный взгляд. «Не надо собеседований. Я выбираю ее».